Глава 66. Возвращение к прошлому. Макс, год назад. Кубик льда. Твердил про себя Макс, крепко держа в руках модель космического корабля. С этой мыслью мальчуган вышел на улицу в холод, который идеально подходил для кодового слова, которое они вместе с отцом придумали прошлым летом. Они тренировались снова и снова, чтобы кодовое слово четко врезалось в память, используя для этого любой удобный случай. Прогулки по лесу, поездки на машине и даже ожидания автобуса. Как ты поступишь, если незнакомый человек скажет тебе, чтобы ты пошел вместе с ним? Я спрошу у него кодовое слово. А какое кодовое слово? Кубик льда. Пробормотал Макс, осторожно спускаясь по ступенькам парадной лестницы в палисадник. Ему ни в коем случае нельзя было поскользнуться. От этого модели космического корабля могло что-нибудь сдвинуться или вовсе сломаться. А этого допустить было нельзя. По крайней мере, до той поры, пока его творение не увидит Анна. Анна, от которой всегда так хорошо пахло, когда она его ласково тискала. «Эй, малыш!» – окликнул его мужчина, стоявший справа под старым фонарем. «Да. Не подскажешь, где тот дом под номером 65?» Максу вовсе не хотелось задерживаться на своем пути к Анне, а кроме того, с каждой секундой становилось все холоднее и холоднее. «Какое кодовое слово?» – ответил он незнакомцу. «Не понял», – удивился мужчина и посмотрел на Макса так, как будто тот разговаривал с ним на тайном языке, придуманном в игре вместе с лучшим другом Антоном. «Неважно», – немного подумав, ответил Макс, решив все же помочь незнакомцу. «Как вы сказали? Дом номер 65?» В конце концов, неизвестный не просил его идти вместе с ним. Да и правила применения кодового слова вряд ли подходили к этой ситуации. Ведь перед ним стоял человек в форме почтальона, тянувшего по снегу тачку, доверху нагруженную почтовыми посылками. «Спасибо, приятель», – попрощался почтальон после того, как Макс показал ему дорогу. Оказалось, что почтальон ошибся не только номером дома, но и улицей. Ему нужна была не Лерхенвек, а Лерхенвек. Но такому в районе, где названия улиц оказались схожими, удивляться не приходилось. Макс дождался, пока почтальон вернулся в свой желтый грузовичок и уехал, что дало ему время продумать слова, с которыми он собирался поприветствовать Анну. Если быть честным, то его трясло от страха, ведь Анна была так прекрасна, а он такой маленький. А вдруг она рассмеется, увидев, кто позвонил ей в дверь. И вообще, он не знал, нравятся ли ей «Звездные войны». Но Анна была такой замечательной девушкой и, соответственно, должна любить эту киноэпопею. Макс настолько задумался, что, пересекая улицу, не заметил спортивный автомобиль, мчавшийся на огромной скорости прямо на него. «О, нет!» Только и успел подумать он. «Мой тысячелетний сокол!» В следующее мгновение макет космического корабля взлетел в воздух, а затем упал на снег и развалился. Таким же травмированным оказалось и его маленькое тельце, которое с каждой секунды все глубже погружалось в море боли. И волны этого моря с глухим воем накрывали его одна за другой до тех пор, пока он не потерял сознание. Через несколько часов Макс очнулся, но не увидел ничего, кроме глаз. Все остальные части лица мужчины прятались за зеленой марлевой маской. Потом прошло еще какое-то время, пока мальчик понял, что жесткая поверхность, к которой он был привязан, являлась операционным столом. Тогда, год назад, Макс подумал, что очнулся в аду, куда злой монстр из Хэллоуина притащил его для пыток. Малыш и представить себе не мог, что настоящий ад перед ним откроется позже. А сейчас он проходит всего лишь через его врата. Мальчуган умирал от страха в подвале этого странного дома, куда мужчина доставил его только сегодня утром. Это был все тот же человек, который сбил Макса, а затем наложил шину на сломанную ногу и заботился о нем, пока малыш не выздоровел. Но делал он это лишь для того, чтобы в конце концов убить. Убить в этом узком деревянном ящике, где мальчик лежал со скованными ногами и над которым внезапно кто-то наклонился. Судя по всему, это был мужчина. Однако его облик отличался от образа того человека, который охранял Макса все это время. Он казался стройнее, может быть, моложе. Точнее, мальчуган определить не мог, не говоря уже о том, чтобы опознать лицо. Ведь стекла у этого чертова ящика сильно запотели. «Папа!» – с надеждой закричал Макс. Хотя за все эти месяцы изоляции ее у него почти не осталось.